Глава 24. Шаг без возврата. Пророчество от Агни. Полдень встретил воинов готовыми к сражению. Умолкла суета сборов. Не гремело более раскатами бури, отражаясь в сердцах тех, кто ныне ждал за стеной, вглядываясь в горизонт. Друзья смотрели на них с высоты великого раздела, не выпускали из рук дары богов, а вдалеке, среди туманов, уже показался враг, за которым чудилось дымится и тлеет земля. Ровные ряды защитников Ирда выстроились перед стеной. Ложилась промозглая морось на кольчуги, шлемы, копья. Фыркали, пряли ушами лошади, а многие сотни суровых взоров устремились к северу. Воины ждали сигнала к атаке. Эйдре поцеловала Ферра, крепко обняла Ульда, и они отправились вниз. Жрец подозвал Игви, встал к остальным. «Дивные времена нынче настали», — наклонившись к нему, заметил Сьон негромко. «Прежде стены берегли людей, а теперь людям выпало беречь стену». Ферр усмехнулся, да крепче перехватил копье. Йорги запрыгнул на коня, выехал вперед, да забрал правее. Не отпускал ладони с рукояти меча Ириты. Готовился обнажить его и тем начать бой. Чародейка глубоко вздохнула, оглядела всех с тревогой. Нашла отца, Харада, Сьона, друзей. Поднесла рог к губам. Зов прогремел над великим разделом. Отразился от гор, холмов. Носился долгими отзвуками всюду. И ответом ему стал голос дикой охоты. Появилось, словно из ниоткуда, подле людей множество ловчих. Рычал у ног богов Лёхб. Горело багряным пламя под тонкой шкурой и в глазах. Баллард и Радга замерли рядом с Йорги, глядя, как стремительно приближается враг. «Поверить не могу, что меня ведет в бой племянник», — с весельем шепнул владыка битвы. Глянул на Ульда дюже довольно. «Ты смотри, он в свое же предсказание не верит». Не сдержавшись, бросил мерк отцу. «Сам ты определил, чего собираешь, мальчик мой?» Усмехнулся Радга в ответ. «Прирезанных самолично порождений тьмы!» Тут же отозвался Йорги с задором, чем вызвал радостные улыбки обоих. Армия Нижнего мира двигалась быстро. Шагали среди них полчища Слоа, Драугров, духов. Ползли, извиваясь, трое варлу. Тащились невиданные прежде создания. Мерзкие бесформенные туши с шипами едва удерживались на коротких когтистых лапах. Оставались за их спинами следы выжженной земли. А вид вселял в сердца ужас. Над рядами врагов парила Мёрп. Оглядывала воинов у стены со скукой и издевкой на прекрасном лице. Эйдре стянула со спины Клёрс. Полились над великим разделом мелодии ветров. Утешали, разгоняли сизый мрак не в природе, так хоть в душах. Давали силы защитникам. Ярко блеснул внизу золотой меч в серой пелене дождя и тумана. Ульд пришпорил коня, а за ним ринулась на тварей дикая охота. И загремело в Ирде сражение, коего не видели эти земли многие столетия. Йорги влетел в Сло. Сорвались с уст слова древнего заклинания. Вторили ему те же напевы от Баларга и Радга. Вспыхивали руны на копьях да мече. Прах рассеченных тварей оседал на землю черным снегом. Устилал все кругом и вторил лязгу да грохоту копыт хохот Мёрп. Она кружила над сечей, будто в сумасшедшей пляске, широко раскинув руки. Ее волей пепел чудищ вскидывался, восставали Слоа, бешеными псами вновь кидались в атаку. Ловчие дикой охоты схлестнулись с воинством Мерга, и не виделось той битве конца, ибо всякий в ней был бессмертен, да тотчас поднимался с камней навстречу новой погибели. Сплетались в жуткой песне звон стали, устрашающий смех, колдовство богов и леденящий кровь вой Лёхб. Ведь в бою были люди, а тех клинки разили навеки. Черным покрывалом над полем легли буря до наваждения. Клубился осыпающийся и вскидывающийся всякий миг прах. А во тьме яркими вспышками метались духи, морочили, отвлекали от неясных силуэтов до смертельных ударов врага. Молодой Сейд не приметил за белесыми всполохами подле себя кошмарное, бесформенное чудище Мерга. Блеснул в мутной пелене острый коготь, и голова юного воина повалилась наземь, а тело отнесло прочь. Второй, с воплем боли до ужаса, упал, сраженный пламенем из жуткой пасти. Гратту, что есть сил, всадил широкий топор в бок твари, но тот лишь крепко увяз в плоти, а из раны вместо крови хлынула ядовитая смердящая жижа. Сейды навалились на противника и скромсали тушу, обжигаясь да оступаясь на отравленной земле. Но только почудилось, будто победа за ними, а чудище рухнуло без движения, как минул лишь миг, и враг вновь восстал невредимым. Гратту сплюнул, бросил попытки убить, да уворачиваясь от когтей, огня и яда, принялся наспех петь заклинание. Воины признали, подхватили, и вскоре тварь сгинула вовсе, отправленная чарами прямиком в сердце наваждения. Но ликование длилось недолго, ведь, обернувшись, сейды обнаружили себя отрезанными от соратников, а со всех сторон на них наступали иные порождения тьмы. Не углядеть оказалось во мгле стремительных бросков варлу. Они рвали всякого попавшегося на пути. Хрустели доспехи и кости под могучими ударами. Лишь хищный блеск глаз выдавал тварей. И Харад лихо понесся в сторону одного из них. Срубил на ходу плавник, а верный конь чудом перескочил метнувшийся в Тана хвост. Воины Олкуда, хорошо запомнившие легенды Вестника, налетели на дракона, без надежды укрылись щитами от яда, дружным усилием одолели. Последним ударом рухнувшее тело гиганта подмяло всякого не сумевшего отскочить, чтобы вскоре вскинуться и с шипением броситься на уцелевших. Фер бил любую тварь, попавшую под руку, не разбирая, Слуато, Драугр или еще какая пакость. Носился рядом Игви, уворачивался от когтей, хватал за лапы или ноги, валил на землю, рвал горло, тут же напрыгивал на следующего. Многие из тех, с кем они начинали атаку, пали позади в лавине вновь поднявшихся у мертвей. Другие, во главе со Сьоном, умудрились прорубиться вперед, тщетно пытаясь добраться до тех, кого чудища отрезали от своих. Но не виделось среди врагов ни человека, ни Сейда, а потому жрец опасался уходить далеко от перекрестка, ибо единственный удар по стене мог уничтожить их всех тотчас. Вдруг слева на миг появились двое. Коби стремительно шел к великому разделу, не обращая внимания на битву вокруг. Ярк же на мгновение встретился взглядом с братом. Приготовил костяной кинжал, будто специально показал его Ферру. Они исчезли сразу, словно кто-то просто не удержал заклятие Морока. Но заметил, да отвел глаза вновь. Жрец ринулся туда, где разглядел предателей, но увидеть их больше не удавалось, а до стены оставалось совсем чуть-чуть. На него бросались восставшие умертвия, и Ферр отмахивался, не глядя, надеялся на ловкость Игви, лишь бы успеть остановить Ярга и Коби. Эйдре тоже чудом удалось приметить врагов. Она решительно оборвала голоса ветров, заиграла иную мелодию, мысленно моля, чтобы то не причинило вреда отцу и остальным сейдам. Музыка била резкими порывами, терзала струны Клёрса, срывалась тяжелыми ударами, врезалась в камни, землю, само небо. Песня Юттина, северного ветра, разрушила все чары верхнего мира, оборвала мороки, уничтожила любую защиту. Коби и Ярк вновь показались на глаза, уже почти у великого раздела. И Фер летел к ним со всех ног, приготовил копье к броску, но мешкал, выцеливал тщательно. Опасался, что переусердствуя он силой, оружие пройдет насквозь, да разрушит перекресток само. Его брат остановился, быстрым взглядом отыскал жреца, ухмыльнулся, а после вдруг полоснул кинжалом себе по ладони, приложил ее к стене, оставил кровавый след на древних камнях. Те на мгновение вспыхнули алым, но дурного не свершилось. Коби дернулся к нему, и Ярк с размаху, да от души, впечатал чародею кулак в лицо, откинул прочь, обернулся к Феру с шальной улыбкой, швырнул ему легендарный клинок под ноги, крикнул, насколько хватило голоса: «Мелкий, уничтожь!» Коби в тот же миг пронзил Ярга мечом и сразу бросился к жрецу. Оборвалась мелодия Ютина. Белым беркутом упала на Сейда с великого раздела Эйдре. Мощным ударом впечатала когтями в затылок, повалила. А после обернулась человеком, выхватила кинжал отца. С коротким заклинанием ударила предателя в спину. Дева тотчас птицей взмыла ввысь, и вскоре вновь зазвучала над битвой песня ветров. Фер, недолго думая, обрушил на клинок брата лезвие, но не разбил. Кость лишь покрылась глубокими трещинами и, отскочив от камня, полетела куда-то в толпу. Но тут резким рывком метнулся за ней Игви, уронил в прыжке восставшего Драугра, словно не приметив. Могучие клыки сомкнулись на клинке, и тот развалился на осколки. Пес недовольно фыркнул, встряхнулся, резво развернулся, бросился на мертвяка, влетел ему в ноги с размаху, рванул за горло, тут же кинулся дальше. Ярк сидел у стены, тяжело дышал, зажимал рукой рану, а за ним по камням расползся густой кровавый след. Фер подбежал, наклонился, хотел помочь, но брат остановил, выдохнул: «Мёртв сзади! Не отдавай копье!» Жрец распрямился, окинул холодным взглядом фигуру искусительницы, что летела к нему над полем, а в синих очах горели ярость и алчность. Поднял с улицу, размахнулся со старанием, швырнул, но Мёртв умудрилась уклониться, ловко перехватить оружие, да тут же замахнулась для удара по стене. Фер, не мешкая, вернул древко в ладонь, и дева взвизгнула с гневом, набросилась, словно дикий коршун, полоснула острыми когтями по груди, схватилась за копье, попыталась выдернуть. Фер крутанул его в руках, резко вывернул нежданно сильные ладони, крепко приложил Мёртв ногой в живот, и ее отбросило, повалило. Наконечник пронзил плечо, оставил глубокую рану, но дева тотчас вскочила, пошатнулась, хотела атаковать вновь. «Любимая, лови!» — хрипло окликнул Ярк за спиной. Мёртв, видно, не узрела в пылу битвы, что свершилось прежде у великого раздела. А потому живо обернулась, протянула руку, ожидая получить клинок, но встретила лицом лишь метко запущенную добрую горсть влажной земли вперемешку с мелкими камнями, травой, песком, кровью. Взвесь попала в глаза, и дева с ревом рванула ввысь, а Фер от души метнул вслед с улицу. Копье пронзило Мёртв в спину насквозь, и она рассыпалась прахом в воздухе. А многие из восставших ее трудом чудищ повалились обратно замертво. Древко тут же вернулось в ладонь. Затрубили поодаль рога дикой охоты. Вторила им бравая мелодия Клёрса. Ярк поморщился, когда на него попали останки искусительницы. Раздраженно сплюнул, прошипел: «Туда и дорога, тварь!» Фер присел рядом, попытался исцелить, но видел уже, что любые старания бесполезны. Ярга теперь не спасла бы и чудесная вода Ириты. Ему просто не дотянуть до чертогов живым. «Оставь!» — попросил он тихо. Повернул голову, глянул. Изумруды глаз уже затуманились скорой смертью. Но короткая улыбка на миг озарила бледное лицо. «А ты стал хорош, мелочь. Кто бы прежде сказал, что мне понравится сражаться вместе с тобой?» Жрец выдохнул сквозь зубы. С трудом усмехнулся. Не удержавшись, спросил негромко в шуме битвы: «Отпечаток в Фелби твоих рук дело?» «Мальца мороком заставил», — с едва заметным весельем отозвался Ярк. «Болван Коби тогда носился, как одуревший, со своей дохлой крысой. Всем подряд ею в морды тыкал. Отвлекся от меня, наконец, и я сумел незаметно поколдовать сам». Спешно приковыляла к ним Хэгги, у коей даже на черном платье без труда углядывались следы крови. Ведьма осмотрела братьев, остановила долгий тяжелый взор на старшем, медленно качнула головой, да побрела к иным раненым, лишь на миг задержавшись, дабы мягко коснуться плеча жреца. Затухало за спиной сражение. Без мёрб порождения тьмы не устояли под клинками оставшихся защитников Ирда. Звучали издали напевы чар. Звоном завершились мелодии ветров. Навечно опустилась на землю темная взвесь праха Слуа. Осталась на поле только сизая пелена непогоды да наваждения. Простучали рядом копыта. Радга быстрым шагом подскочил к стене. Баларк и изрядно поцарапанные Йорги остановились рядом. Спустилась с великого раздела Эйдре. Жрец заслышал кого-то еще, но не оглянулся, неотрывно смотрел на брата. «Я не понимал, что творю». Ярк тоже не обратил внимания на остальных, не сводил взора с Ферра, а слова давались ему теперь с куда большим трудом. Словно раньше силы теплились лишь милостью песни ветров. «А потом они решили, что ты можешь быть Тагни или Тиль. Я узнал о старшем брате, лишь когда его вознамерились убить. Моими стараниями. На всякий случай». Горькая ухмылка коснулась побелевших губ. Сорвался с них короткий стон, но он собрался и продолжил. А рубленные фразы звучали сквозь сбивчивое дыхание изрядно натужно. «Тогда как чары схлынули, я хотел вас уберечь. Заманил Тиля в Сейд, чтобы до него не добрались. А ты был на испытании. Один. В лесу. И куда тебя уводить, я не представлял. Скажи убираться оттуда. Ты б назло остался. Как в детстве. Попытался заморочить, чтобы бежал меня искать. Лишь бы они не сумели пришибить. А ты решился за мной двинуть аж на вершину духов. Еще и Йорги умудрился отыскать, да с собой потащить. Баран упертый и всегда им был». Жрец на миг прикрыл глаза, взял ладонь брата, а очередная издевка из многих теперь не вызвала ни капли гнева. «Ты и впрямь стал Тагни». Ярк тяжело выдохнул. «Я боялся, что они доберутся до тебя. А в Фелбе вы бы не выбрались точно. Я попытался увести другой дорогой, хоть не в морду дракона, но выдать себя не мог и уйти тоже. Кинжал был создан по моей вине. Я должен был все исправить. Не хотел я тебя втягивать и гибели твоей никогда не желал. Прости, мелкий». Фер крепче сжал руку брата, скользнула горечью мысль, что это обращение он ненавидел всегда, а теперь готов бы слушать по сотни раз на дню. Да только уже не дано. «Что ты сделал с перекрестком?» Радга подошел, наклонился, но смотрел без гнева. «В пещере есть предостережение Лива», — объяснил Ярк, а голос становился все глуше и тише. «Что если кровь, пролитая кинжалом, попадет на барьер, то укрепит защиту Мерга. Охотник говорил опасаться. Ведь тогда иные клинки будут негодны против Нижнего мира. Это стало моей надеждой. Я чуть не отдал брата. Не мог отдать и Ирт. Как изготовить кинжал, они знают. Но вреда он больше не причинит. Только что камни поцарапает. Правда, и вам нынче ничем не сумеет помочь в борьбе». Радга выпрямился, обменялся быстрым взглядом с Баларгом, провел рукой по волосам с едва заметной усмешкой. «Тогда и этот уничтожать толку не было», — процедил Фер, с трудом сдержавшись от слов, что и смерти Яргу бы не грозило. «Этот был», — брат дернул головой. «Он же хотел сделать много, чтобы вместе пришли, да ударили. Иные кинжалы теряют силу. Не тот, что пролил кровь». «Где он?» Боги войны тут же перевели взгляды на Фера. Смотрели требовательно, да напряженно. «Сломан», — заверил жрец и их, и всех собравшихся разом. безымянным, коему не минуло второго года. Игви поймал и случайно разгрыз. Кость же. «Славно», — выдавил брат, то ли со смешком, то ли со стоном. А после уже с трудом, да едва слышно, позвал. «Йорки». Ульт подошел, присел напротив Ферра, положил ладонь на плечо Яргу. Кому, как ни колдуну Мергов, знать, что негоже перед чертой смерти думать, будто остался врагом для тех, кого сам почитал друзьями. Тем более, негоже герою, по своей воле погибшему за общее дело. Во взгляде Тагни короткой вспышкой мелькнула благодарность другу за такой жест. Но того никому приметить не случилось. Уголок губ Ярга дернулся в короткой улыбке. Шелестом сорвалось с них последнее желание. «Коль сумели простить, проси забрать меня к дикой охоте». Прежде чем обернуться к дяде, Йорги на мгновение задержал взор на лице Ферра, и в серой пелене, обычно спокойных глаз, отразились сострадание да печаль. «Ты не вспомнишь прошлой жизни», — предостерег Балларк. «После всего так даже лучше. Кто станет мне радоваться на вечном пиру?» «Я бы стал», — мрачно отрезал Ферр. «Живи, болван», — осек брат из последних сил. «И даже не думай помирать». Бог битвы подошел, глянул на жреца с сочувствием, а после коснулся когтистыми пальцами глаз Ярга, закрыл их, и тело исчезло. Остался лишь алый след на стене. Но и тот в скором времени должны были стереть летние дожди. Ферр выпрямился. Тотчас тенью скользнула к любимому Эйдре. Ласково взяла за руку. Он ответил на ее нежность, но не посмотрел на деву. И молча наблюдал, как встает в ряды дикой охоты новый ловчий, неотличимый от иных. Бессмертная тварь Мерга без памяти и имени, обреченная погибать и восставать вечно в сражении на меже за спокойствие срединного мира. Балларк и Радга по очереди коротко сжали плечо жреца, а после отправились прочь, и дядя на ходу бросил Ульду. «Прощайтесь». Друзья переглянулись, посмотрели на тех, кто стоял рядом после битвы. Крепко досталось Сьону. Сломанная рука висела плетью, широкая рана украшала щеку, а крови, своей вражьей, оказалось на нем изрядно. Грату и Харад выглядели не лучше. Тан потерял в сражении коня, тяжело подволакивал ногу, да лежали ожоги на коже от яда варлу. Ферр пропел исцеляющие чары для каждого, а после отвел глаза, окинул взором ловчих, исчезающих на пути к меже один за другим, но уже не мог различить среди них того, кто прежде звался Яргом. Ульт глянул на Харада, с печальной улыбкой молвил: «Прости, мой Тан. Ближайшие 3 весны меня в твоем замке не увидят». «Главное, после вернись», — велел тот спокойно. «Хоть в гости». «Я буду служить тебе, пока способен дышать», — напомнил Мерк с затаенным весельем. Эйдре нехотя выпустила ладонь Ферра, поцеловала отца, на миг уткнулась лицом в его плечо, а после обернулась к друзьям. «Идите уже», — поторопил Сьон без всякой радости. «Негоже заставлять богов ждать. Мы тут разберемся». Они вчетвером поднялись на великий раздел, осмотрели с высоты места битвы, многие тела погибших воинов, останки порождений тьмы, туши искромсанных в бою варлу. Обменялись быстрыми взглядами, но уходить не хотелось. Снизу на них смотрели с грустью те, кто остался в живых после сражения. Да Хэгги, суетящаяся на поле среди раненых, изредка бросала быстрые взоры в сторону предсказанных героев Ирда. Ульт вскинул меч. Ответили ему короткие улыбки на уставших лицах. «И тот, кто наречен был Тагни, ступит со стены назад, ко дворцу цветущих яблонь. Но песни Вестника продолжат летать над землями 3 весны, и то станет временем мира, за коим придут испытания ко всякому живущему под солнцем, луной и звездами. Его же брат останется навечно служить Мергу, и встреча их в той битве не принесет покоя ни одному, но иной не свершится более никогда». нараспев прочел Фер последние слова из легенды пророчества, а его голос подхватил ветер, да донес, мерещилось, до всякого стоящего нынче на земле у перекрестка трех дорог. «Три весны — не самый большой срок», — тихо сказала Эйдре, будто пытаясь убедить в том саму себя. «Встретимся здесь, когда он минет». Чародейка поцеловала Фера, обняла Ульда, присела перед псом, растрепала густую шерсть, с нежностью произнесла: «Безымянный, значит? Глупая кличка. Ты Игви, наш Игви. Скоро свидимся вновь, защитник». Он лизнул ее в щеку, и дева резко поднялась, шагнула вверх со стены ко дворцу ветров, пока могла еще отыскать для того силы. Жрец проводил Сейд взглядом, а после обернулся к Мергу. Йорги наклонился, на миг приложил голову к широкому лбу своего пса. Шепнул: «Даже такому храбрецу, как ты, делать на меже нечего. Там и кроликов не погонять, заскучаешь. Береги Тагни, дружок, а он станет беречь тебя. Время пролетит быстро». Ульт посмотрел на Фера, протянул руку, сжал предплечье друга, а после крепко обнял. «Удачи, Йорги», — простился жрец. «Через три весны на этом месте. Твой верный вестник передаст Ирите, что ты посылал ей нежный поцелуй». Ульт ухмыльнулся и, не особо сдерживаясь, приложил Тагни кулаком в плечо. Фер рассмеялся, кликнул Игви, шагнул с ним назад со стены, да тотчас исчез. Йорги недолго полюбовался полями и верещатниками внизу, рассмотрел древние горы, далекий запад, где запрятались за горизонтом стены Фелба, юг, где таились замок Олкуда, Кодок, деревенька с хижиной ведьмы на отшибе. С востока шумело море, омывало ласковыми волнами берега острова с чертогами Девы Плодородия. На плечо сел алый сокол, нетерпеливо крикнул у самого уха: «Ты народ перед уходом создал, а мне оглянуться времени нет», — с насмешкой поинтересовался колдун. Птица ощутимо клюнула в щеку. «Буду считать, что ты счастлив в предвкушении новой встречи, дядя», — заверил Мерк с хитрой улыбкой. Он вдохнул полной грудью, глянул на друзей, что провожали внизу, почувствовал, как треплет волосы свежий ветер. А после шагнул со стены вперед, туда, где слышал уже зов рога дикой охоты.